Теперь картина будущего проясняется. Детали обрисованы достаточно четко. Все герои в фокусе. Со всей Англии поступают письма, звонят встревоженные люди. Не допускайте, чтобы «Титаник» отправился в путь. Видение, чувство, я слышал голос. Я знаю, произойдет что-то ужасное. Вот письмо от священника. Он слышал пение хора за тех, кто борется с пучиной морской. «Титаник» вот-вот будет спущен на воду. Мистер Фарингтон и мисс Вестон спорят, что делать. Должны ли они действовать и незамедлительно связаться с Министерством транспорта? Тем временем в Нью-Йорке, в офисе «Геральд-экспресс», царит суматоха. Стол мистера Роберта Белсона, в 1909 году организовавшего Центральное бюро регистрации предсказаний, завален письмами и телеграммами во всех «Титаник, Титаник, Титаник». В нескольких письмах, включая одно из Канады, описываются сны и видения, в которых фигурирует малоизвестный церковный гимн «За тех, кто борется с пучиной морской». Мистер Белсон со своей ассистенткой мисс Лэнси собираются немедленно послать телеграмму в лондонское бюро, а также попросить Государственный департамент в Вашингтоне связаться с американским посольством в Лондоне. Тем временем чуть ли не весь штат газеты смеется над ними. Тупоголовый главный редактор и репортеры советуют не выставлять себя на посмешище и не пытаться препятствовать спуску на воду «Титаника». Мистер Белсон объясняет, что это неординарный случай, что он получил слишком много сигналов и не может игнорировать их. Если что-то случится с «Титаником», он никогда не простит себе нерешительности. В конце концов, именно затем и было организовано бюро, чтобы попытаться предотвратить беду. Один нахальный молодой репортер замечает, что если «Титаник» не отправится в рейс, предсказания не будут предсказаниями в полном смысле этого слова, потому что ничего не случится. Откуда мы знаем, какая судьба ожидала «Титаник»? Мистер Белсон терпеливо разъясняет, что предыдущие случаи доказали, что будущее можно менять. Это не раз и навсегда установленная неизбежность, а результат человеческого выбора. Но это уже философский вопрос, вечный спор о детерминизме и свободной воле. Нельзя терять времени, если мы хотим спасти «Титаник». Белсон снял трубку и послал телеграмму в Лондон. Затем позвонил в Государственный департамент в Вашингтоне. Он разговаривал с тремя секретарями и двумя специалистами по связям с общественностью, которые были с ним вежливы, но весьма недвусмысленно дали понять, что они считают его сумасшедшим. Белсон, расстроенный, повесил трубку. Времени почти не оставалось. В Лондоне Фарингтону наконец удается дозвониться до Министерства транспорта. Услышав фантастический рассказ возбужденного человека на том конце провода, чиновник из министерства усмехается. «Дорогой мой, с вашей стороны очень мило, что вы позвонили, но мы не можем действовать, руководствуясь какими-то предчувствиями или как там вы их называете». Фарингтон принимается убеждать его, рассказывая, что другие предсказания, присланные в бюро, сбылись. «Например, вспомните пожар...» Чиновник резко обрывает его, говорит, что ему некогда выслушивать этот бред, и вешает трубку. Мистер Фарингтон в бессилии опускает руки. «Титаник» уходит в рейс точно по расписанию. Возможно, все происходило бы иным образом. Еще до 1912 года было известно несколько проигнорированных предсказаний, и к моменту спуска «Титаника» на воду правительство относилось к бюро с большим уважением. Министерство транспорта связывается в срочном порядке с Саутгемптоном и просит отменить рейс. White Star Line в бешенстве. Что это за чушь? Миллионы фунтов и месяцы работы ушли на строительство корабля. Билеты зарезервировали около 3000 пассажиров. Все это надо пустить коту под хвост только из-за нескольких полоумных, которым приснились идиотские сны. «Повторяю, сэр», — говорит чиновник White Star, — «Титаник непотопляемый, да, сэр, непотопляемый», — он снова приводит характеристики судна. Министерство транспорта настаивает на своем. Бюро прогнозов доказало свою состоятельность. «Титаник» не выйдет из порта. «Титаник» остается в Саутгемптоне, его судьба меняется. Разочарованные пассажиры покидают борт корабля, таща за собой багаж. Им возвращают деньги, они отправляются по домам расстроенные и даже сердитые. С ними обошлись по-свински, многие угрожают судом. На следующий день в трех лондонских газетах появляются статьи, обличающие правительство, погрязшее в средневековых предрассудках. Наконец, через полгода или год после того, как было сделано несколько усовершенствований, удовлетворивших правительство, «Титаник» отправляется в рейс. На этот раз сигналов тревоги не поступает или поступает ничтожно мало. Миссис Маршалл, наблюдающая, как великолепный лайнер бороздит воды Ла-Манша, освещенный ярким солнцем, восторженно машет платком вместе с другими членами семьи, и ей является видение. Она видит, как корабль гордо причаливает в Нью-Йоркской гавани, минуя статую свободы, и американцы приветствуют его. Возможно, тогда «Титаник» невредимым добрался бы до пункта назначения. Или он столкнулся бы с айсбергом в другой раз. Тогда вполне вероятно, ведь будущее изменилось, он получил бы лишь незначительное разрушение и продолжил бы свой путь. Целью этого пространного фантастического рассказа была попытка убедить людей, что если бы большинство знало о существовании бюро прогнозов, то при наличии не сотен, а даже тысяч предсказаний, указывающих на конкретную трагедию, беды удалось бы избежать. Самолеты, поезда, корабли, даже космические, не отправлялись бы в путешествие, в которое их манил злой рок. Пожары, наводнения, взрывы, обвалы мостов и зданий — жертв могло и не быть. Гибель «Титаника» не будет напрасной, если мы осознаем, что будущее шествует где-то рядом с настоящим и готово прорвать временные границы, когда человечеству угрожает беда.